Глава 84. Ника. Как же сложно выбрать. О боже, как сложно, когда перед тобой два таких великолепных образца. В чем-то лучше один, в чем-то другой. В чем-то они оба замечательные, и я не могу, не могу сделать это. Это просто выше моих сил, сильнее меня. Как сделать выбор? Но как? Когда передо мной два таких волшебных, невероятных, сказочных, шикарных, роскошных, свадебных платья. Кажется, у меня уже слезы на глазах, а плакать мне нельзя. Нет, вовсе не потому, что вы подумали, я не беременна. Пока еще нет. Может, к счастью, а может... Я бы хотела малыша, очень, или малышку. И они у меня точно будут. Никаких проблем с зачатием у меня не должно возникнуть, так сказал доктор, к которому я обратилась. Но раз уж я сразу не забеременела, то мы решили с этим немного подождать. Наслаждаться друг другом. Плакать я не хочу, потому что у меня накрашены ресницы. Я только что вышла из салона красоты, где мне сделали укладку и макияж. А до этого еще эпиляцию, маникюр и педикюр. Ох, я там 4 часа точно провела и очень устала. Но за поход в салон красоты того стоил. Выгляжу я шикарно. Просто конфетка. И именно такой конфеткой я должна была предстать уже в другом салоне, свадебном. Я оказалась тут не случайно. Да, это один из лучших салонов столицы. Платья из Италии и Франции, самых выдающихся дизайнеров. Есть и отечественные модели, кстати, ничуть не уступающие в качестве, да и в цене. Но главное не это. Главное то, что с некоторых пор в этом салоне работает моя сводная сестра. Да-да, та самая, которая нашла видео, на котором Марк и Костя ласкали меня в туалетной комнате гостиничного комплекса. Нашла и показала моему отцу и своей матери, разрушила мою жизнь. Никогда я не думала, что папа будет со мной столь суров. Но, понимаю, его накрутили мачеха и сестра. И все-таки... Память о маме, он не имел права так обращаться со мной. Ох, ладно, все это уже перегорело. Я пережила, забыла и даже стала снова разговаривать с папой. Теперь он пытается наладить отношения. Звонит, говорит, что раскаялся, жалуется на жену, которая скоро станет бывшей. Дело в том, что отец почти разорен. Он стал вести бизнес, доверяя советам мачехи. Неудивительно, что теперь дело всей его жизни на грани. Я, конечно, папу не оставлю, хотя мне больно и обидно до сих пор. «Вероника?» Когда я вхожу в салон, сразу вижу названную сестричку, Стеллу. «Привет! Что ты тут делаешь? А разве это не очевидно? Я пришла выбрать платье». «Добрый день!» Ко мне подходит управляющая салона, мягко стесняя Стеллу, улыбается и приглашает пройти. «Наш салон к вашим услугам». «Это недоразумение. Вы не поняли. Это моя сестра». Стелла пытается помешать. «Она просто пришла меня навестить. Или, может, ты насчет работы?» «Стелла, успокойтесь. Сделайте нашей гости кофе. Вы предпочитаете капучино или латте?» «Константин мне звонил». «Спасибо. Я бы выпила воды. Только не минеральной, обычной, с капелькой лимона». Управляющая салоном делает знак сестре, но та все еще стоит с раскрытым ртом, видимо, только сейчас замечая, что на мне надето. Да, шикарный дизайнерский костюм, сумка стоимостью несколько сотен, туфли с ярко-красной лаковой подошвой. Я бы, наверное, оделась скромнее, но мои любимые куда-то попрятали все обычные вещи, оставив только то, что, по их мнению, подходит мне по статусу. Я не возражаю. Такой абьюз с их стороны мне даже нравится. Мне нравится, когда мужчины берут на себя заботу о женщине, обязательства, когда решают почти все за меня или даже совсем все. Но это они думают, что решают. На самом деле, часто я мягко подвожу их к желаемому мной. Мне кажется, за последний месяц, который прошел после визита родителей Марка, и нашего официального объявления о помолвке я стала как-то старше, мудрее. Может быть, потому что я, наконец, сделала свой выбор, успокоилась? Хотя о каком спокойствии можно говорить с моими ненасытными летчиками? Мечтательно вздыхаю, находясь в большой комнате для примерок в ожидании тех платьев, которые мне тут готовы предложить. Сестрица со стаканом воды стоит нерешительно в дверях. «Значит, замуж выходишь? И кто он? Какой-нибудь богатый папик? Старый хрен с огромным пузом? Почему ты так решила? Нищеброду вряд ли по карману такой салон». «Это точно, цены тут хорошие. Я знаю, что могла бы купить платье дешевле и не хуже. Но, как говорят французы, положение обязывает». «Стелла, ты хочешь, чтобы я тебе рассказала? Ты...» Я делаю многозначительную паузу и ударение на первом слове. «Правда этого хочешь?» «А что, есть какая-то тайна?» «Нет, не тайна, наверное, просто... Когда ты узнаешь...» «Давай уже, не томи!» «Подай воду, пожалуйста!» Стелла ставит передо мной стакан, и я вижу, как ей хочется облить меня этой водой, а лучше горячим кофе. И когда я стала такой стервой? Или просто учителя были хорошие? «Это ты мне помогла их найти?» «Наверное...» Хитро усмехаюсь, глядя в ее расширившиеся от изумления глаза. «Мне нужно тебя поблагодарить за них». «За них? Кого их?» «Моих будущих мужей, конечно». «Понимаю, что хожу по тонкому льду. Да, мы не будем прятать наши отношения, но и афишировать пока не стоит». «Что? Ты совсем свихнулась?» «Нет. Помнишь то видео, из-за которого отец меня выгнал? Так вот, это именно они. Мои любимые, мои суженые, пилоты, владельцы небольшой частной авиакомпании, которая специализируется на перевозках богатых пассажиров бизнес-джетами класса люкс». «Охренеть!» «Да уж, наверное, я бы сама так сказала, если бы мне эту информацию выдали месяца 2-3 назад». «Есть еще вопросы?» «Ты выходишь за обоих? Как?» «Чисто технически я официально стану женой одного. Я обвенчаюсь другим. Наверное, пока мы еще до конца не решили, прорабатываем этот вопрос и ждем развода Кости. Но сестре об этом знать совсем не обязательно». «Разве так можно? Когда есть деньги, милая, можно все». «Боже, ну я и гадюка. Самой весело». Управляющие и две помощницы вкатывают вешалку, на которой висят нереально шикарные свадебные наряды. Просто мечта любой девушки от 5 до 99. Начинается действо. Сначала показ платья, некоторые я отметаю сразу, какие-то прошу отвесить, их немного. Привозят новую порцию и снова то же самое. Наконец я приступаю к примерке. Бюстик снимаю, мне нужно платье, под которое он не нужен. Несколько платьев – неплохо, но не то. Есть те, которые вроде ничего. И, наконец, остаются два. Одно с открытыми плечами, шикарно подчеркивающее грудь. Талию, с юбкой, русалочный хвост. Чисто белое, с жемчужным отливом. Невероятное. Второе более закрытое. Декольте задекорировано роскошным кружевом. Длинные рукава. Оно мягко струится по телу, обнимая колени широким воланом. Нечисто белое, нежно-кремовое, расшитое кристаллами Сваровски. Нереальное. Мучительный выбор. Или нет? Почему бы не взять оба? Ведь с мужчинами я именно так и поступила.